Глава 18. Песчаная буря неумолимо приближалась. Небо над нами окрасилось в черный ракочущий фронт. Горизонт, как изуродованный двумя темными красками холст, смесью ночи и песка, рухнувшей стеной, падает на крепость. Свирепые ветра, изрывая поднятые стяги на лоскуты, обрушились на наши башни. Затрещали каменные стены, покрываясь трещинами, грозясь обрушиться, скрипом застонала крыша. Одна за одной, пустынный шторм, подбирая с земли все, что плохо лежит, осыпается на наши головы. Песок и те, кто в нем прятался, подхваченные безумным ветром, перелетают через стены, как снаряды катапульт. Гремя костями, телами, искаженными и изорванными, они проламывают крышу. Хрипя и клацая зубами, на языках мертвых они объясняют живым причину своего визита. Сталь билась ударами о сталь. С криками, оповещениями о прорыве, гарнизон вступает в бой. «Аора, враг внутри? Это проблема?» Оторвав взгляд от доклада о снабжении и провианте, спрашиваю я. «Не тревожьтесь, мой император, это всего лишь буря», — отвечает спокойно темная королева. «Хоть я и за рабочим столом, всеми фибрами души, каждой клеточкой своего тела чувствую присутствие чужаков. Как сигнал, как предчувствие в теплой комнате, защищенной магией, мне становится прохладно». Испарины проступают меж лопаток. «Возникшая проблема не стоит вашего внимания», — пытается убедить меня и себя Дроу. С этой самоуверенностью от Аоры ко мне приходят личные волнения. За пределами моей комнаты становилось слишком шумно. Происходящее извне более не походило на очередную проверку наших сил. Честно говоря, я знал, что враг нападет, да только не думал, что это произойдет так стремительно, с первыми порывами ветра. «Идем, посмотрим, что там творится». Под стенами и внутри крепости разразилось настоящее побоище. Нежить, где-то по частям, где-то целиком или вовсе телом, что больше не пошевелится, как град, сыпались с неба. Под стенами моими, не в силах преодолеть их, бесновались песчаные скорпионы, подконтрольные смерти черви и демонические крылатые орды, камни чешуйчатых летучих мышей. Редкий песчаный подвид этих тварей имел длинные прочные зубы, что могли спокойно прокусить кольчугу и навести на себя яд скверны. То было детище, порожденное в экспериментах князем тьмы, чумой. Войско, подконтрольное марионеткам кузнеца, в преддверии генерального сражения под стенами столицы, попыталось нанести нам превентивный удар. Удар на опережение, с целью ослабить или вовсе уничтожить вырвавшийся вперед авангард. Сегодня враг наверняка использует все свои козырные карты, что можно было использовать для скрытой атаки. Ведь там, под стенами Абухайра, спрятаться в песчаном мраке не удастся. Силами ветерка, заурели, аоры, владеющих в превосходстве магии стихий, света и барьерной магией, мы будем драться за все. За погоду, за барьеры, за место, где лучше встать, и даже за место, где лучше умереть. В преддверии финального сражения, перед его началом, я выиграю все сопутствующие битвы. И только когда буду на 100% уверен в исходе всей кампании, отдам приказ на штурм. То же касалось и смерти. Будь враг 100% уверен в своей победе, в том, что в генеральной битве одолеет нас, не распылял бы попусту свои силы. Не искал возможности, как ядовитая змея, укусить нас, забравшись под одеяло. Скорее всего, смерть также в шатком положении, улучшить которое может только разве что скрытой атакой и победой. Маленькой, но такой, что укажет на нашу слабость. Ни вихри, ни скорпионы с червями и дождем из живых мертвецов нисколько не пошатнули стойкость бойцов фронта. Все враги, включая летучих мышей, обломали о нас свои зубы. Как бывает, горная лавина не смогла сломить одиноко стоящее, глубоко опустившее свои корни дерево. Обтекая нас, как вода, точит брошенные в реку камни, орда пошла дальше на восток. 2 часа избиения нежити ознаменовало очередное поражение, нанесенное смерти. В этой своей ночной атаке, замаскированной под песчаную бурю, враг задействовал множество своих резервов. Нахарпом попытался отрезать ставку, главный лагерь от обозов снабжения и идущий позади армии. Свои сломанные зубы враг вогнал в следующие за нами отряды. Наивность, с которой смерть пыталась застать врасплох беззащитных, умиляла. Воины, идущие позади с дистанцией в день, также отдыхали внутри крепости и мало чем уступали первым линиям авангарда. Каждый независимый лагерь имел четко выстроенную, кровью написанную доктрину противодействия и обороны. Все мои воины, растянувшаяся армия, имели огнестрел, магов, арбалетчиков, лучников. Отдельные отряды, призванных мной ангелов и существ. За исключением повсеместно сопровождавшей меня свиты, в силе своей отряды идущей армии были почти равны. Никто не ночевал у дороги, как рассчитывал враг. Посреди пустыни, пустоши, на ночлег не останавливались даже самые рисковые, по непонятным причинам отстающие обозы. Крепости в дне пути друг от друга. К ним идут хорошие, качественные дороги, время в пути по которым строго оговорено и расписано. Просто следуя приказу, не оглядываясь, двигаясь вперед, бойцов после каждого перехода ждала безопасность, обеспеченная высокими стенами и армией. Именно моя трусость, незнание, как в финальном бою одолеть противника, носившего имя смерть, заставили избрать этот, кажущийся мне единственно верным способ. Мы шли днем, когда видимость отличная, воины бодры и полны сил, и нам ничто не угрожает. Если в таких условиях появится враг, превосходящий нас числом, и решится атаковать, я без зазрения совести отдам приказ отступать. И драпать мы будем до тех пор, пока не окажемся в крепости, в уверенной позиции обороняющегося. Или все наше войско не соберется воедино, в кулак, что сможет разбить врага. Именно в финальной битве все должно решиться. Если подобное не происходит, враг не приходит на генеральное сражение, мы доходим до вечернего очередного чекпоинта, строя очередную крепость, вонзаемся вглубь вражеских земель. Не абы какая, а могучая и стойкая цитадель, вот залог нашего успешного продвижения. Такая, что даже при условии вражеской внезапной ночной атаки, сможет выдержать приступ, позволив обороняющимся продержаться пару лишних дней, за которые догоняющие тылы стянутся, а после соберутся для единого рывка в сторону обороняющихся. В такой позиции враг окажется под угрозой атаки с двух сторон, что в свою очередь может привести к частичному окружению его авангардных линий. Не стоит забывать, я любую позицию, любое даже самое невыгодное место могу превратить в крепость. Моя сила терраформации слишком опасна, но еще опаснее те, кто меня сопровождает. Оставлять нас в тылу — фирменное самоубийство. Иными словами, если враг не может разбить нас во внезапном ночном рейде и в той же ночной вылазке не сумеет разрушить хотя бы одну из дорожных крепостей, это станет заявлением моего неготовности и невозможности противостоять избранной мною тактике. Мы почти каждый день шли вперед, почти каждую ночь враг подбрасывал нам сюрпризы, но ничего не менялось. У меня была тактика, она работала, и я ее придерживался. А смерть, последние поступки его, все больше и больше напоминали приступы агонии. Хаотичные удары, клацанье зубами в бесконечных импровизациях. Казалось, сейчас я на шаг впереди. Одной ночью внутри песчаной бури все не обошлось. Трое суток нежить бесновалась по округе. Невозможность мертвецов сделать с нами хоть что-то убила в глазах моих воинов последние капли страха перед врагом. Опасное чувство собственной защищенности и силы поселилось в их сердцах. И дабы в решающий момент непоколебимость их, собственная вера не дрогнула, самые горячие головы пришлось остудить. Через ментальную связь, что облачко поддерживало со слугами в крепостях позади, я знал, все хорошо, враг отброшен. Однако мое везение не могло остудить рвущихся к битвам и славе. Потому решаю позволить отряду сорвиголов сделать то, что они хотели. То есть отправиться в соседнюю крепость, дабы выяснить, все ли там хорошо. Безумная затея, почти что суицидальная, но нужная для того, чтобы враг поверил в нарушенную между крепостями связь. Приглядывать за отрядом из 20 велю замаскировавшемуся под простого солдата легиону. Он опытен, компетентен, нет того, что могло бы вывести его из себя, заставив отступиться от приказа. На случай худшего, на спину ему Аора наносит заклинание принудительной телепортации. Оно опасно, руки-ноги оторвать может, однако такие раны для столь могучего существа — пустяк. Вылечим и восстановим, главное, чтоб вернулся. Также подстраховать его прошу и своих демонят. Спрятавшись в тени легиона, к двадцатке примкнули еще трое личных помощников четырехрукого. С этими слугами облачко даже в пустыне с легкостью отследит наш отряд, а также будет знать, хорошо все у них или плохо. Мне не хотелось отправлять легиона, но то было коллективное решение. Требовалось провести вылазку, разведку, проверить, не строит ли враг чего между городами. Потому спорить не стал и поступил так, как хотела свита. Легион выступил той же ночью. Танго смерти, безжалостность и жестокость, с которой мои воины под его началом устроили за стенами бойну, вызвала восторг у облачка. Как и предполагалось ранее, темные силы ждали именно такого нашего решения. Отряд, выступивший навстречу легиону, насчитывал более 200 существ, в числе которых был даже лич с парой скорпионов. В ту ночь жестокость живых, их отчаянное сопротивление вышло на такой уровень, что один из слуг, существ, частично состоящих из мрака, внезапно обрел сознание, буквально влюбился в воительницу, частично имевшую в жилах своих кровь волколаков. В поле зрения легиона во время тяжелого боя развернулась настоящая драма. Когда 7 из 20 оказались израненными, без сил павшими на песок, внезапно, грудью своей защищая товарищей, на острое жало скорпиона кинулась вечно прятавшая лицо под тряпичной маской воительница. Полуметровый меч ее столкнулся с 5-метровым длинным тяжелым хвостом. Отбить его женщина не смогла бы, да и не пыталась, лишь направила в сторону. Жало ударило по ее шлему, пройдя вдоль виска, срезая прикрывавшую изуродованное лицо маску. Миру открылось пожиранное в далеком прошлом огнем лицо. С гнойниками возле отвалившегося носа, отсутствующей нижней и верхней губой, на красном зарубцевавшемся лице виднелись ярко-голубые глаза, черные провалы ноздрей да белые зубы. Именно в такую живую женщину, что с виду страшнее мертвеца, влюбился слуга. Ослушавшись команды не вмешиваться, из тени легиона кинулся на помощь, после чего вместе с мечницей расправился сразу с 30 покойниками, скорпионом и тем, кто был его хозяином. Хворая мечница обладала огромным запасом исцеляющих зелий. Именно она восстановила раненого целителя, затем и товарищей, после чего группа продолжила путь вперед. Из доклада облачка я узнаю, что девушка и слуга на протяжении всего пути соревновались, кто и в какое время убьет больше моих врагов. Под прикрытием мага из группы и надзором легиона они грохнули лича, заставили врага подумать об элите империи, выдвинутой на помощь отстающим. Отряд связи добрался к нашим соседям с 2 убитыми, тела коих сохранили для реинкарнации. Облачко говорило о слуге Четырехрукого с восторгом. Мечница приняла того за сошедшего с небес ангела-хранителя, а слуга, воспротивившись приказу возвращаться в тень легиона, рискуя жизнью, остался с воительницей. Когда девушка без сил отключилась, он подхватил ее, став для той опорой, носильщиком, подушкой, периной и одеялом. Темная душа укрыл своим бесформенным телом женщину. То была история истинной любви, от которой нас с облачком прервала очередная атака на крепость. Естественно, безуспешная. На 4-й день однообразность и слабеющее давление подчиняющейся тьме стихии стало слабеть. Грозовые черные тучи разорвал тусклый свет пронизывавшего небесного клинка. Зауриэль сказала, пора двигаться дальше. Темное заклинание, пробитое ангелом, стало рушиться. Ускоряя этот процесс, разгоняя тучи, в дело вступает ветерок с зарей. Холод отступил перед согревающим пламенем, а ветра без жалости разорвали тучи. Смерть и чума обрушили на нас сильное заклинание. Это им не помогло. Без моего участия атака врага отражена играючи, и силы Империи Матвеем продолжали свой победоносный путь на запад. Через пустоши червей, через скалы блуждающих гигантских скорпионов, через кладбище ловушки с погребенными под ними толпами живых мертвецов. Войны Империи, благодаря моим знаниям, взятым из фильмов ужасов, проверенным на мертвецах, знали, против кого идут, кого и куда бить, как добивать и убивать. Уверенным шагом по тропе, окропленной кровью и магией нашего врага, мы почти что беспрепятственно шли к нашей всеобщей победе, достижению, за которым маячил желанный мир. Никто и ничто не могло нас остановить, все козни врага становились пылью при малейшем соприкосновении с нашими силами. Разоренный, прогнивший мир объединился, склонился перед моей силой. Даже самые страшные раны мы исцеляли. Рядом со мной уродство переставало таковым быть. А то темное, что все называли темным, меняло цвет, принимая все более и более неоднозначные краски. Единая страна, единая вера, единый правитель. В грядущей битве попытку смерти замедлить наше продвижение мы раздавили, как человек подошвой сапога душит обездвиженного отравой таракана. Последняя преграда перед Абухайра пала подобно карточному домику, и мы, живые, и те, кто уже не подвластен кузне смерти, встали на последнем рубеже. Там, где жизнь граничила со смертью. Там, где небо десятилетиями не видело света, а воздух пропитался смрадом протухшей плоти, яда и смерти. Широким фронтом, развернутой армией, обнажив клинки, мы подходили к одному из некогда самых прекрасных, знаменитых городов материка. Величественный город. Даже в руинах, даже с предвзятостью к уровню местных мастеров, к тому времени, сколь Абухайра стоит без развития ремонта, сложно описать, каких усилий стоило местным построить нечто настолько великое и прекрасное. Стены города даже после 2000 лет выглядели существенной преградой, над которой, словно старшая сестра, глядящая за младшим братом, нависала черная гигантская башня. Высокая настолько, что вершина той уходила далеко за темные облака, куда-то ввысь, в мир, который местные по незнанию называли божественным. Некогда сама Ора восседала на одном из этажей этой цитадели знаний, темных наук и кладезя непроверенных магических теорем. Тогда и мир был спокойнее, и солнце ярче, и трава зеленей. Теперь же темная башня олицетворяла финальную ступень порока, непокорность чуждых кузней богов. Все идеи империи, призыв к миру и гармонии, здесь сталкивались с темными призывами к уничтожению, убийствам, сотворению зла во имя зла. Темная башня, чей шпиль возвышался над грозовыми, магическими тучами, глядела на меня. Звала, обещая нечто невероятное. Некое чувство говорило о нахождении там, за стенами разума, чего-то настолько необычного, что встреча с этим грозила перевернуть исход всего и вся. Вещь это или существо, я не мог понять, но зато отчетливо ощущал ту величественную ауру и силу, в корне отличающуюся от любой из ранее мною в этом мире увиденных. Смерть и чума имели козырь, нечто настолько мощное, что сами боялись использовать это. Иного объяснения, почему мы не столкнулись с этим ранее, я подобрать не мог. Отринув страх, чувствуя за спиной свои войска всей империи, выхожу вперед, гляжу на ту несметную рать, стоящую между нами и Абухайра. Я больше не тот Матвейка, я не боюсь, не могу бояться, ведь на меня смотрят те, кто для меня сейчас дороже всего. Я больше не человек, я творец, я созидатель, я бог. И поступлю так, как положено именно богу. Почва выровнялась под ногами моих солдат. Песчаные барханы, вместе со спрятанными в них магическими ловушками, существами, перемешиваясь, прессуясь, брызгая во все стороны гнилой кровью и мясным фаршем, становятся идеально ровной, утрамбованной поверхностью. Чуть продвинувшись вперед, держа широкий развернутый строй, армия вновь останавливается. Один за одним начинают появляться аэродромы. И дальше большой, высокий и могучий форт. Наш будущий госпиталь. Мне нужна всего неделя. Весь Абухайра попадет в кольцо, плотно застроенное крепостями, рвами и насыпанными стенами, по которым мы войдем в город, как к себе домой. Я могу это сделать и сделаю. Именно об этом буквально верещала избранная мною тактика. Потому враг, уже успевший узнать о качестве нашего снабжения, о прочности стен и силе воинов из оборонявших, сделал то, что я от него и ждал. Орды мертвецов, облезлых скелетов, защищенных проклятой магией, в полумраке беснующихся небес кинулись в нашу сторону. Десятки тысяч скелетов, спотыкаясь, падая, поднимаясь, бегом бежали в сторону моих существ. Слуг, что в десятки раз сильнее обычного мертвеца. Покойники, клацая зубами, грозились разбиться об авангард, и я ждал именно этого. Расползшаяся по песчаной равнине, моя магия начинает опутывать ноги скелетов, замедляя, а после приступая к тому, что я бы никогда не сделал в экспериментах над живыми. Моя магия, распространившаяся по области, охватила проклятые тела мертвого войска. Смятение в рядах нежити, замедление, терзание и метание из стороны в сторону говорили о постепенном перехвате контроля над Ордой. Кто-то из покойников оцепенел, кто-то, потеряв цель атаки, бросился на такого же мертвеца. Но большинство подчинились мне. Обернулись, став той самой частью авангарда, на появление которой я так рассчитывал. Моя личная магическая сила выше силы смерти. Как и задумывалось, я поработил мертвецов. Теперь, для того, чтобы не утратить контроль, требовалось и дальше двигать их по утрамбованной, пропитанной моей магией площадке. Только продолжая контролировать область, я мог быть уверен в том, что мой враг будет убивать моего врага, не перехватит контроль и инициативу. И для этого сейчас мне требовалось только одно — расширение территории.